Глава 25. «Привет», — улыбнулся я ей, — «а ты, смотрю, не изменяешь своим принципам, везде остаешься собой», — намекнул я на то, что и тут она оставила свое имя, не став ничего выдумывать. «Не вижу смысла во всех этих глупостях», — своим привычным безразличным тоном ответила она. «Какое бы ты имя себе ни брал, ты все равно останешься собой. Пустая трата времени». «А что будет, если твое имя будет занято?» Из любопытства поинтересовался я. «У меня, знаешь ли, второе имя есть, а еще и фамилия». «Ладно, давай ближе к делу. Скоро остальные подтянутся, они мне уже отписались, и можно будет начинать, чтоб наемники зря не простаивали. Ты все узнала, что я просил?» «Да?» — кивнула она. «Данж еще никто не прошел. Группа игроков, человек в 40, объявили себя будущим кланом Волкодавы, устроили около него дежурство и никого не пускают туда. Заявили, что пока не выполнят первое прохождение, для остальных он закрыт. Учитывая, что средний уровень у них 18, а данж рассчитан на рейд с рекомендуемым средним уровнем игроков 25, пытаться они еще могут долго». «Отлично. Пойдем тогда встречать остальных и формировать рейд. Они уже на подходе». Группы Миями, Айлии и Сакуры пришли в город практически одновременно и ждали меня на площади, с подозрением посматривая друг на друга. Я, конечно, рассказал недавно девчонкам об остальных участниках нашего совместного мероприятия, но все же чей-то рассказ — это одно, а личное мнение, сформированное при встрече, совсем другое дело. Да и странно было бы, если бы они сейчас все обниматься друг с другом кинулись. Ну, разве что кроме Айлии и Сакуры, которые именно так и сделали. И да, именно группы. Каждая из девчонок привела с собой группу из 3-5 игроков, и теперь я в недоумении чесал затылок, пытаясь сообразить, что со всеми ними делать. «Ура! Синдзи пришел!» Две ракеты стартовали с разных сторон площади ко мне. На мгновение я почувствовал себя мишенью, которую поставили для испытания новейших баллистических ракет, и одна из них вот-вот должна поразить меня. Ракета с зеленой раскраской выиграла забег, и Сакура повисла у меня на шее. Миями, надув губы, остановилась в паре метров от нас. «Божечки, Син, я так соскучилась!» «Задушишь ведь!» — просипел я. «Смотри еще чуть-чуть, и система может решить, что ты напала на меня. Станешь агром». «Хватит уже обниматься!» — не выдержала Миями. «Надо решать, что дальше делать будем. Люди ждут». «Вот, кстати, насчет людей. Что это за новости такие? Почему заранее не предупредили, что с вами еще кто-то будет? Нет, я, конечно, помню, что вы говорили, что выбираться будете в компании, но о том, что с вами кто-то и дальше останется, речи же не было». «Да я и сама только узнала». Синхронно начали обе и, переглянувшись, замолчали. После небольшой немой паузы продолжила Миями. Она же Акими. «Я вообще думала, что мы разбежимся, как придем сюда. Но ребята захотели со мной остаться». «У меня такая же ситуация», — кивнула Сакура. «Ну-ну», — я с недоверием посмотрел на их группы. «И у той в составе были одни парни. Кажется, я понимаю, почему они решили остаться с ними. Только у Айлии в составе группы были одни девушки». «Они вообще понимают, куда они попали и что их ждет? Я, в общем-то, не возражаю против их присутствия, особенно если вы за них ручаетесь, но вы потом еще раз поговорите с каждым из своих людей и расскажите им о наших планах и о том, что в дальнейшем составы групп вполне могут поменяться, и не факт, что они останутся в одной группе с вами. Есть у меня подозрение, что часть из них сразу отсеется». «Ладно, это все потом, а сейчас пора приступать к делу. Идите к своим людям». Я пошел вперед и вышел на середину площади. 20 человек смотрели на меня. Со мной получается 21, это уже почти предел для рейда. Полноценный рейд состоит из 24 человек. Это максимум для входа в этот данж. «Всем привет!» После недолгого молчания негромко начал я. Это не так-то просто оказалось решить столкнуть речь перед людьми, большую часть которых ты совсем не знаешь. Мне и в своей-то жизни, будучи Антоном, не приходилось этим заниматься. А уж про социопата Синдзи я вообще промолчу. «Для тех, кто меня не знает, представлюсь. Меня зовут Кёдзоку. Я друг ваших товарищей, с которыми вы пришли сюда, и с которыми, если я правильно понял ситуацию, вы хотите играть в дальнейшем». Игроки продолжали молчать, некоторые лишь кивнули головой. «В таком случае, думаю, мне стоит вам кое-что пояснить. Мы с ними не просто друзья, а люди, объединенные общей целью на эту игру. Акими, Илья, Сакура и еще несколько моих друзей». Я кивнул на кучкующихся в сторонке с нашими новыми товарищами Рёдзи и Тайка. «В дальнейшем собираемся строить свой собственный клан. Клан, который, как я планирую, будет занимать самые высокие места в рейтинге лучших кланов этой игры. И сейчас у вас всех есть шанс встать у самых истоков создания этого клана. Естественно, я не собираюсь набивать клан первыми попавшимися людьми, но в данном случае за вас ручаются ваши товарищи, которые, собственно, и привели вас сюда. И, конечно, я понимаю, что у каждого из вас могут быть какие-то другие планы на эту игру, и вступление в клан они могут не предусматривать. Я не буду сейчас тут устраивать голосование на тему, кто хочет вступать в клан, кто нет. Я поступлю проще. Сейчас я создам группу и направлю каждому из вас предложение. Кто хочет и дальше идти вместе с нами, тот вступает, кто нет, отказывается. Для вступления в группу нужно будет согласиться на доступ к сведениям по вашему персонажу. Это нужно для того, чтобы мы могли грамотно спланировать предстоящий рейд. Со всеми вопросами можно обращаться или ко мне, или к моим заместителям Хинати и Илье. Тут выдержка слегка изменила Хинати, и она удивленно уставилась на меня. После формирования группы делаем перерыв на 2 часа для Реала, для того, чтобы мы с Хинатой успели оценить состав группы. После чего нас ждет поход. Куда мы пойдем, я сообщу непосредственно перед выходом. На этом все. Вопросы есть? Игроки стали переглядываться и шептаться, но никто ничего так и не спросил. Тогда начинаем. Гора Кума внушала. Она была похожа на огромного медведя, улегшегося посреди леса и уснувшего, подложив лапы под голову, выкличив кверху зад, возвышавшийся где-то на километр над самыми высокими верхушками деревьев. Мы шли под пологами невидимости, разбившись на несколько групп. У меня была мысль организовать что-то вроде походного строя, но, немного подумав, я откинул ее как бессмысленную. Сейчас главное — тишина и скрытность. «Хината», — написал я ей в личку, — «что-то еще удалось узнать по противнику?» «Практически нет». Тут же отписалась она, как будто ожидала от меня письма. «Судя по всему, они всем составом пришли из какой-то другой игры. Очень дисциплинированные. Лидер у них Лорд Дарк, 18 уровня. Уже 3 дня подряд, разбившись на группы, посменно, чуть ли не круглосуточно пытаются пройти подземелье, но пока безуспешно». «Хорошо. Что по нашему составу? Целителей хватает?» «Целителей у нас 4,5, так сказать. У друидки хоть и есть умение на лечение, но одно из них только для себя, а второе на одного союзника. Для нашей численности вроде нормально, плюс мы еще запаслись зельями здоровья, да и наемники, опять же. Так что все должно пройти хорошо. Многое, конечно, будет зависеть от того, как у них умения прокачаны и кривизны их рук, так сказать. Все же с опытом приходит». «Так, закрепи за каждым из целителей группу в 3-4 игрока, пусть они только за своими следят и отхиливают. Поставь маркеры разных цветов, чтобы в полубитвы не перепутали. Меня в эти группы не включай, за мной пусть Юка присматривает. И не забывай корректировать действия наемников. Потом в логах посмотрим, кто как действовал». «Хай». «О, кажется, пришли». Мы дошли как бы до хвоста этого медведя, с которого начиналась узенькая тропинка, идущая куда-то вверх. Весь склон этой горы зарос лесом, в зарослях которого тропинка и терялась чуть выше. Тут уж наверняка будут и ловушки, и разведчики. По крайней мере, лично я наверняка бы посадил недалеко от входа пару игроков для присмотра за подступами. И вполне может быть, что кто-то из них будет с определенными навыками, позволяющими увидеть сокрытое. Ладно, не будем гадать. «Продолжаем соблюдать тишину», — отписался я в общем чате. «Не спешим, идем медленно, соблюдая интервал между группами в 10 метров. Не забываем про ловушки. Есть у кого-то навыки на их поиски?» «У меня есть», — Отписался один парень из состава группы «Сакуры» с ником Кашира. «Иди ко мне, мы с тобой пойдем первыми». «Принято». Он бесшумно скользнул ко мне, и мы выдвинулись вперед. Ловушки действительно были, но, на удивление, немного. Всего две. Подвешенное бревно за одним из изгибов тропинки и самострел, стреляющий даже не стрелой, а чуть ли не копьем при наступлении на один из участков тропинки. Мы благополучно миновали их и метров через 500 приблизились ко входу в подземелье. Прямо у входа, перекрыв собой проход, сидели 6 игроков и играли в карты. «Не выходим пока из невидимости», — отписался я в чат. «Первыми не нападаем, незачем себе карму портить. Сначала подходит моя группа, Хината и группа Сакуры. По двое подхватываем под руки каждого из игроков, оттаскиваем их в стороны от входа и ждем, пока остальные под пологом зайдут внутрь. Даже если у нас спадет невидимость, не страшно. Наемники не заходят, ждут рядом команды. Зашедшие без нас дальше никуда не идут, ждут у входа. Там 10 метров у входа безопасная зона. Начали!» Мы тихонько приблизились к игрокам, один из них даже успел что-то почувствовать и попытаться вскочить на ноги, но не успел. Мы легко осуществили задуманное и растащили их в разные стороны. Невидимость, как я и ожидал, сразу же спала, но это было уже неважно. Остальная наша группа успешно проскочила внутрь, и тут же пара игроков освободилась из захватов, видимо, с помощью каких-то умений. «Отпускаем», — скомандовал я, и остальные противники тут же отпрыгнули от нас, выхватывая из инвентаря оружие. Кто-то, видимо, отписался лидеру, потому что откуда-то появился лорд Дарк и подошел к нам. Видимо, он из игры отсюда уходил. «Это что за дела? Вы еще кто такие?» — сходу начал он. «Мы — защитники униженных и оскорбленных, борцы за справедливость и равенство всех перед всеми, заступники сирых и убогих!» Вскинув руки вверх, пафосно начал я свою речь. Прифигели, по-моему, не только противники, но и мои товарищи. «Мы — ужас, летящий на крыльях ночи!» Ой, это, кажется, уже из другой оперы. «Он у вас всегда такой двинутый?» С недоумением поинтересовался лорд Дарк, глядя почему-то на Хинату. «Нет, только по пятницам», — со своей извечной невозмутимостью ответила она. Не понял тот. «Ну, сегодня же вроде суббота. В остальные дни он еще хуже». «Эй!» — возмутился я. «Я здесь вообще-то! Не игнорируйте меня!» «Короче», — он опять посмотрел на меня, — «это наше подземелье. Свалите нахрен отсюда. Мы его нашли первыми, первыми и пройдем. Не свалите, внесем вас всех в черный список и будем валить при каждой встрече. А мы пришли сюда, думаю, даже не десятыми. Но все равно пройдем его первыми». Я со скучающим видом смотрел мимо него на площадку перед входом, на которой начали появляться остальные бойцы из его группы. Видать, тревогу объявили. «Так, дальше тянуть не будем». «Слышь, ты!» Почувствовав за своей спиной поддержку, лорд Дарк выхватил клинок и шагнул ко мне. Рядом со мной тут же появились двое наемников и прикрыли меня собой. Это Хината настояла, чтобы рядом со мной всегда кто-то был из них. Лорд Дарк замер, не понимая, как ему действовать дальше. «Хината!» «Да?» — со скучающим видом отозвалась она. «Командуй наемникам, пусть делом займутся. Игроков оттеснить с горы, организовать дежурство на подступах. Хай!» Не прошло и 30 секунд, как игроки были оттеснены от входа и продолжали выдавливаться вниз с горы по тропинке. Естественно, они пытались сопротивляться, но не смогли даже ранить никого. Все-таки большая разница в уровнях и численность наемников сказались. Игрок Лорд Дарк внес вас в черный список. В почте появилось короткое письмо. «Вы трупы?» Я даже отвечать на этот детский сад не стал. Лишь в черный список в ответ его внес. Все же правильно я сделал, что сказал остальным, не снимая полога невидимости в подземелье идти. Их пока не успели срисовать. Чувствую, нам еще не раз придется столкнуться с этими волкодавами. И это к лучшему, что пока они не знают весь наш состав. Ненадолго, конечно, но лишним не будет. Ладно, люди ждут. Пора начинать. «Хината, возьми с собой 10 наемников и пойдемте уже. Заодно проверим, сможем ли мы вообще их туда протащить. Они же не в группе». Я подошел ко входу, подождал остальных. И мы вошли внутрь. Интерлюдия. Сайшира Накадзима не спеша шел по вечернему городу. Да, давненько он так не гулял. В последние годы он вообще редко появлялся на улице, а даже если и выходил, то сразу же садился в автомобиль. Осень начинала вступать в свои права. На асфальте стали появляться сухие листья, которые тихо шелестели под подошвой. Даже сверхдисциплинированные японские дворники не успевали быстро их убирать. Может, это даже и к лучшему? Эти листья навевали воспоминания о далекой молодости, и Накадзима с легкой ностальгией смотрел на то, как ветер играет листвой, гоняя ее по мостовой. Надо будет как-нибудь навестить внуков и сходить с ними в какой-нибудь парк. К сожалению, не так часто он с ними виделся, как ему хотелось бы. Возраст уже берет свое. Все же ему было уже под 60, хоть многие и 50 не давали ему на вид. Все больше и больше хочется проводить время с семьей, а не шляться, где попало, в поисках приключений. Навстречу сверкнули автомобильные фары. Сайшера рефлекторно отодвинулся чуть дальше от проезжей части. Мало ли, дураков сейчас много на дорогах. Вот недавно только случай был с сыном одного из знакомых. Заснул за рулем и наехал на пешеходную зону. Хорошо, хоть не убил никого. Машина взвизгнула рядом тормозами и остановилась. Из дверей выскочили двое мужчин спортивного сложения и, подхватив Сайшера под руки, запихнули его в автомобиль. Сайшера не сопротивлялся и не возмущался, ожидая продолжения. Машина сорвалась с места и заехала в один из ближайших дворов. С переднего сиденья к Сайшера повернулся интеллигентного вида парень в очках. «Ну что же вы, господин Накадзима, совсем не прислушиваетесь к голосу разума?» С легкой укоризной в голосе начал он. «Мы же предупреждали вас, что вам нужно отказаться от этого дела. Вы не послушались. Теперь нам нужно принимать какие-то меры, оказывать какое-то воздействие на вас, чтобы вы приняли наши слова всерьез. Интересно, чем вы думали, когда решили, что можете вот так просто проигнорировать нас? Неужели вам не страшно за свою жизнь?» Он сделал паузу, как будто действительно ожидал ответа на этот свой риторический вопрос. «Мне вот тоже интересно», — тихим скучным голосом начал Сайшера. «Почему вы так долго? Я уже 3 дня как хожу везде пешком. И, надо сказать, уже весьма подустал от этого. Все-таки у меня уже возраст не тот, чтобы столько ходить каждый день. Ноги отваливаются уже». «Что?» В недоумении уставился на него интеллигент и посмотрел на своих коллег. Те лишь недоуменно пожали плечами в ответ. «А еще мне очень интересно, кто же нанял таких дилетантов. Ну, серьезно, надо же ответственнее относиться к своим обязанностям. Лучше изучать биографию своих клиентов. А иначе можете ведь и до пенсии не дожить». Сайшера устало потер свои глаза. «Ведь каждый раз одно и то же. Каждый раз. Я столько раз уже сталкивался с этой ситуацией. Мне столько грязи удалось раскопать за свою карьеру. Таких титанов пустить на дно, до которых этому Синдзи как до луны ползком. И хоть бы кто-нибудь, ну хоть раз задумался бы, а почему же этот старик еще жив-то до сих пор? А ответ ведь очень прост. Не хотите узнать, какой?» «Было бы интересно послушать». Интеллигент поправил очки и с любопытством посмотрел на Накадзиму. «Да потому что я никогда не работаю в одиночку», — подняв палец вверх, произнес Сайшера. И в окна автомобиля уставились дула автоматов, незаметно откуда-то появившихся бойцов в камуфляже и масках. Интеллигент с остальными своими товарищами замерли и, похоже, даже забыли, как надо дышать. «И да, мне тоже будет интересно вас послушать. Очень интересно».